Глава 7. Снова на Йоле. Подарки и отдарки. Над морем вовсю светила луна. Оказывается, они уже входили в лагуну. Вагей высился впереди, похожий на спящего сфинкса. Между каменными лапами, далеко вытянутыми вперед, было удивительно тихо. Рыбаки, переговариваясь, вытаскивали весла. Домики на берегу казались плоскими в лунном пепельном свете. Казалось, дремлющий сфинкс надел ожерелье. «Она жила вон там, за горой», — вытянул руку рассказчик. «С тех пор там никто так и не поселился». Эйрар молчал. Слабость и дурнота, причиненные колдовством, почти улетучились. Но поздний час и резкий ночной холод вызывали неодолимую зевоту. Весла мерно поскрипывали. Незанятые гребли спускали и сворачивали паруса. Всматриваясь, Эйрар разглядел на берегу фигурки встречавших. Неподвижно и молча стояли они у края причала. Неверный свет делал их похожими на сгрудившихся детей. «Твои?» — спросил он старого Рудра. Тот проследил направление его взгляда и вдруг заорал, что было мочи. «Лево руля! Демоны! Морские демоны! Лево руля, говорю! Эй, там внизу! Не жалеть весел!» Кормчий с руганью навалился на руль, разворачивая суденышко. Рыбаки лихорадочно прятали последние паруса, втаскивали на борт весла и кувырком скатывались в палубные люки. А странные существа между тем были уже в воде и стремительно плыли навстречу, высоко держа круглые головы и почти не поднимая волны. Эйрар сунул руку в кошель, судорожно ища книгу. Проклятие! Она осталась внизу, в каюте, в седельной сумке. Где-то рядом грохнула крышка люка, раздался испуганный крик. «Откройте! Впустите меня! Впустите!» И вот уже морской демон взлетел на палубу Йолы по оставленному кем-то веслу и кинулся прямо к несчастному, протягивая короткопалые ручки. Рыба кинулся было бежать, но тварь оказалась проворней. Настигнутый зашелся жутким хохочущим криком. Голос его сорвался на визг. И вновь дикий, нечеловеческий смех сумасшедшего. «Шевелись, чародей, сюда!» — позвал голос Рудра из приоткрытого люка. Но Эрар, не слушая со всех ног, пролетел мимо него гарпуном, сложенным на козлах у мачты. Еще одна черная тень легко перемахнула фальшборд и метнулась к нему. Эрар успел заметить горящие глаза под низким широким лбом и перепончатые лапы, распахнутые для объятия, и вогнал гарпун прямо в скользкое горло, выкрикивая первое, что явилось на ум. «Я Ада! Аулне! Сгинь!» Пронзенная тварь все-таки задела когтями его локоть. Краткого мгновения оказалось достаточно. Эрара охватил тошнотворный чудовищный ужас, какого он не знал еще никогда. Он почувствовал, как встают дыбом волосы, а рот ощеривается по-звериному. Судорожным, непроизвольным движением он рванулся назад, выдергивая засевший гарпун. Морской демон рухнул на палубу, окатив напоследок Эйрара холодной, черной пузырящейся кровью. Страх тотчас пропал. Юноша огляделся, трудно дыша. Ночные твари бесследно исчезли. Корабли чуть покачивались на волнах, лишенные управления. Легкий бриз играл наполовину спущенными парусами. Сумасшедший рыбак приплясывал возле мачты, то и дело разражаясь леденящим душу хохотом, всякий раз переходившим в отчаянный крик ужаса. Эйрар услышал такие же вопли, доносившиеся с других кораблей. Несчастные безумцы один за другим выбрасывались через борт, милосердная вода навсегда смыкалась над ними. Дошел черед и до бедняги на Йоле. На глазах у Эйрара он отлепился от мачты, смертоносная пляска повлекла его к краю палубы, к борту. Эйрар с головы до ног, заляпанный кровью морского демона, кинулся на перерез. «Оставь!» — высунувшись из люка, посоветовал Рудр. «Поздно. Теперь ничем не поможешь». Эйрар едва услышал его. Настигнув сумасшедшего у самого борта, он сгреб его в охапку, ощутив под руками узлы крепких мускулов, сведенных одним безумным усилием. Молодой рыбак оказался на диво силен. Эйрар пытался зажать локтем его шею, но тут новый приступ согнул парня вдвое, рука соскользнула, окровавленная ладонь трансца накрыла разом ноздри и рот рыбака. Тот обмяк неожиданно и мгновенно, и Эйрар опустил его на палубу, растерянно соображая. «Неужели я его задушил?» «Нет, по счастью». Парень не открывал глаз, но Эйрар увидел, как шевельнулись пухлые губы, перемазанные демонской кровью. Кровь начинала уже вонять, разлагаясь с неестественной быстротой. «Это Виста!» — проговорил кто-то сзади. Эйрар обернулся и потребовал воды, еле сдерживая ярость. «Ну и народ! Бросить товарища на погибель!» Рудро загребной живо разогнал людей по местам. Заработали весла, Йола вновь повернула и двинулась к берегу. «Бесполезно!» — сказал Эйрару старый рыбак. «Думаешь, мы не пробовали таких спасать? Он окоченеет и умрет, вот увидишь. Всегда этим кончается. И так чудо из чудес, что тебе удалось свалить одно из этих страшилищ. Подобного не бывало у нас на Вагее со времени короля Аурункулия». В его голосе слышалась неподдельная горечь, и ярость начала понемногу отпускать Эйрара. Все же он ответил достаточно ядовито. «Тем не менее, я хотел бы умыться и привести в порядок этого малого. Если ты не возражаешь, конечно». Кое-как он очистил свою измаранную одежду и полил из горстей на лицо несчастного Виста. Парень сипло вздохнул, вновь зашелся лающим истерическим смехом, и тошнота стиснула ему горло. Эйрар обхватил его и умудрился приподнять на колени. Рыбака вырвало. В это время Йола мягко ткнулась в причал. Виста прижался к Эйрару, понемногу успокаиваясь и начиная мелко дрожать. «Ну что, коченеет? Умирает?» — крикнул транстедец. «Дайте кто-нибудь плащ, ему же холодно!» Виста попытался протереть глаза, потом, пошатываясь, кое-как поднялся. Его все еще трясло, но, похоже, вправду только от холода. «Я живой!» — прошептал он, и язык едва его слушался. «Я живой». И принялся ощупывать себя, будто заново привыкая к собственному телу. Они двинулись вверх по крутой мощеной улочке городка. Лунный свет заливал беленые стены домов амфитеатром, расставленных над заливом. Эрар шел впереди, обнимая, поддерживая Виста, а по другую руку шагал чернобородый рыбак. Уж не тот ли самый захлопнувший люк перед Виста? Тишину нарушали только негромкие голоса до шарканья мягких рыбацких башмаков. Ни души, кроме них, не показывалось на улицах. Все окна и двери оставались закрытыми наглухо. У одного из домов Рудер остановился и постучал условленным стуком. Дважды. Потом еще дважды. Дверь скрипнула, и наружу высунулась девушка с корабельным фонарем в руке. Такие фонари привозили из 12 городов. Рыбаки заправляли их рыбьим жиром. Эрар заметил, что у девушки были очень светлые, почти белые волосы, а глаза и ресницы совсем черные. Спустя некоторое время они сидели все вместе на табуретах вокруг очага. Рудер, Эрар, Виста, Чернобородый и еще один, Эрару незнакомый, длинный, тощий и кадыкастый. Долговязый эрб, судя по внешности. Девушка внесла мед. Это была дочь Рудра, Гитона. Ее познакомили с Эраром, и они подали друг другу руки. Она застенчива, а он, наоборот, очень смело. Победа над морским демоном вырастила крылья у него за спиной. Он готов был сокрушать великанов и королей, да еще Рудр, знай, подливал масло в огонь, не уставая расхваливать его подвиг и превозносить его как величайшего мага всех времен. Слушать подобное, да еще в присутствии девушки, было лестно до невозможности, но скромность взяла свое. «Я просто проткнул ему шею гарпуном», — сказал Эрар. «Он и сдох. Вот и все». «Брось, парень», — отмахнулся Рудр. «Я же слышал, как ты орал заклинание на каком-то безбожном наречии, и ведь ты успел поручкаться с демоном, однако хохочущий ужас тебя обошел». «Ну да, обошел», — возмутился Эрар. Жуткое воспоминание заставило его содрогнуться. «Да на меня точно разом весь ад налетел. Пока я не...» Он так и замер с раскрытым ртом. Неожиданная мысль вспыхнула озарением. «Пока что?» — спросил Рудр. «Заклинание. Не надо никаких заклинаний. Все кончилось сразу, как только меня обрызгало кровью. Я ведь и Виста всего перемазал, пока с ним боролся». «Слушай, Рудр, вот оно твое средство». Краем глаза он видел, что Виста согласно кивнул и продолжал вдохновенно. «Тот, кого сгробастает нечисть, надо мазать кровью убитых чудовищ. И все дела. С демонами всегда так. Зло, учиненное ими, с их гибелью исчезает. Это потому, что злые чары — насилие над порядком вещей. Они рассеиваются, если их не поддерживать постоянно. Я ведь и не колдовал вовсе. Так просто, — крикнул кое-что охранительное. В общем, — заключил он торжественно, — можешь объявить своим. Нет больше проклятия королевы Край». Рудр невозмутимо отхлебнул меду из кружки. «Ну да, а кроме того, Ванет Милепик собирался прислать всем нам сахарных пряников. Прежде чем мазать кого-то демонской кровью, ее эту самую кровь надо еще добыть. Ты об этом подумал? Они что тебе, ждать будут, пока ты их подоишь?» Эрар принялся доказывать, что тут требовался всего-то капитан поотважнее да несколько молодцев, способных в случае чего за сотню шагов подбить из луков пару чудовищ. «Надо, чтобы каждый носил с собой по флакончику снадобья, и можно ничего не бояться». Рудр только хмыкнул в ответ. А долговязый эрб заметил, что вольные рыбаки редко пользовались луками, предпочитая более привычные копии гарпуны. Потом они заговорили все разом, упоминая то одно, то другое незнакомое Эрару имя. В конце концов Эрар нахмурился и замолчал, поняв, что не сумеет никого убедить. Гитона сидела против него на корточках. Синее платье легло складками на пол, в мерцающем свете пламени девушка казалась похожей на белоголовый цветок. Глядела она все больше на Виста. Эрар неожиданно поймал себя на том, что завидует рыбаку. Но вот она чуть повернула голову, глаза их на мгновение встретились. Эрар не мог бы поручиться, что отблески очага не были тому виной. Но ему показалось, будто она покраснела. Вот он обернулся к произнесшему что-то чернобородому, и Гитона снова украдкой на него посмотрела. Или, может, ему уже мерещилось от усталости и недосыпа. Потом его отвели в предназначенную для него спаленку, и наконец-то он смог блаженно вытянуться в постели. Проснувшись утром, Эрар обнаружил, что Виста, закутавшись в плащ, всю ночь пролежала у его двери, подобно верному псу. Он вновь попытался уговорить Рудра добыть демонской крови, но упрямый рыбак стоял на своем, и Эрару пришлось уступить. Он лишь счел своим долгом честно предупредить, что может заколдовывать не более чем по одному кораблю в день. Да и то, возможно, не навеки. «Маг я не из лучших. Так выучился кое-чему у отца, чтобы тролли не безобразничали, когда ночуешь в лесу. Нет, правда. Хорошо бы твоим парням освоиться с луками или хоть с дротиками. Могли бы не хуже за себя постоять. Не давал слова — крепись. А дал — держись», — ответил старик. «Вот будет у тебя полусотни ребят, станешь учить их всему, чего только твоя душенька пожелает. Хоть на лютнях играть. Только сам сперва отработай, как договаривались. Кстати, парочку заклинаний не уступишь?» Пришлось таки Эрару взять книгу под мышку и нехотя отправиться на Йолу. Не без труда удалось ему выпроводить рыбаков вон из каюты. Любопытные парни обиженно ворчали, что Малибоя, дескать, поступал с ними уважительнее. Оставшись, наконец, в одиночестве, Эрар устроил пентаграмму в очаге, в котором накануне теплился такой славный огонек. Едва прозвучали первые магические слова, как он ощутил, что корабль от киля до клотика провонял колдовством. колдовством древним, жутким и смертельно опасным. Ни с чем подобным он еще не сталкивался. Стало трудно дышать, в животе закололи тысячи игл. Эрар был вовсе не уверен, что справится. Он чуть не бросил все дело, удержавшись только при мысли. Этак ему никогда не вырваться отсюда на помощь Рогею. Либо возвращаться в Наарос, к Фабрицию на поклон, либо уж стоять до конца. Он повел заклятие дальше, и призраки окружили его жутко гримасничая и щерясь по ту сторону пентаграммы. Порождения преисподней клубились и перетекали, изменчивый как расплавленный воск. Кошмарные хари то угрожали ему, то расточали посулы, уговаривая отступиться. Пентаграмма защищала его, но адские голоса звучали в мозгу, нестерпимые, словно ножи, скребущие по мраморным плитам. Дикая боль едва не исторгла у него крик, который он знал, погубил бы его безвозвратно. И все-таки Эрар выдержал и довел заклинание до конца. Спасительная серая мгла сгустилась вокруг, оттесняя изгнанную мерзость от Йолы и от него самого. Эрар почти физически ощутил и увидел ее. Пот ручьями тек по его телу, колени подламывались. Теряя сознание, он свалился на пол каюты. Очнувшись, он сумел лишь дотянуться и слабо постучать в крышку люка. Выбраться самостоятельно не было сил. Стук услышали. Люк открылся, его вытащили на палубу, залитую полуденным солнцем. Двое рыбаков сидели на борту, свесив ноги и беспечно болтая. Дети с визгом носились по берегу, играя в войну и размахивая щитами, сделанными из панциря королевского краба. Эрар почувствовал, как стянуло на лице кожу, и снова свалился. Окончательно он пришел в себя, лежа в постели. Светловолосая Гетона сидела подле него, держа на коленях чашку рыбного бульона. Увидев, что Эрар зашевелился, она поднесла к его губам роговую ложку. Эрар принялся жадно глотать горячее душистое варево. Потом, поблагодарив девушку, попросил ее сходить за отцом. «Он на промысле», — Гетон опустила глаза и некоторое время молчала. «Ничего, я хочу сказать, я тоже падала в обморок, когда у меня была лихорадка. Ты болен, наверное?» «Болен? Я? Да нет, со мной так всегда, когда поколдую». Малибой, когда шел ворожить, наказывал держать для него стакан горячего вина наготове. Однажды он заколдовал маленькую обезьянку, которую Эрб привез мне с острова пряностей. Она сразу стала ручной, но скоро умерла. «Позови Эрба, пожалуйста». «Ох, нет, не могу двинуться. Все кости болят». «Вот и Малибоя. Знаешь, он никогда не нравился маме. Когда она узнала, что скоро привезут еще одного чародея, она сразу собралась и уехала в гости к тетушке, в Линкефинг. А если бы, — спросил Эрар, — твоя мама осталась взглянуть на нового чародея?» На сей раз никакого сомнения не было. Щеки Гетона заолели, точно две розы. «Я не знаю. Мама до смерти не любит все эти штуки и ссорится с папой. Она даже Виста чуть не отказала от дома, когда он попросился к Малибою в ученики. Понимаешь, когда я родилась, они позвали ясновидящую. И та предрекла, будто черная магия должна принести мне беду. Представь, и со мной то же самое. Эльвар Эрарсон, мой отец, разбирается в астрологии. Так вот, он составил мой гороскоп, и оказалось, что примерно в этом году мне будет угрожать что-то потустороннее. Но если я вывернусь, звезды, мол, ну просто сами меня понесут. Отец думал ближе к делу расспросить небеса поподробнее. Да тут граф Вальк издал этот указ. Значит, чтобы мы, Дейл Карлы, не смели ничем таким заниматься. Вот я до сих пор и не знаю, где соломку стелить. У нас на островах редко считается с указами, когда речь идет об участи сына». «Ага», — сказал Эрар, и вдруг спросил. «Виста твой жених?» «Нет, мы с ним просто дружок и подружка. Ну, знаешь, всегда сидим вместе, когда собираются гости. Виста сказал, что пойдет с тобой на войну». «Хм, а вот у меня никогда не было подружки, чтобы сидеть вместе в гостях. Да и гости. Всех наших соседей давным-давно согнали с земли. Оказывается, она легко и часто краснела. Я назовусь твоей подружкой и сяду рядом с тобой на вечеринке. И как им не стыдно болтать про тебя всякую чепуху? Ведь ты и заболел от того, что хотел им помочь. Вот это были интересные новости». Эрар попытался приподняться в постели. «Болтают? Что же про меня такое болтают? И кто именно, хотел бы я знать?» «Да все!» Она всплеснула руками, едва не выронив чашку. «Папа! Потом Ови Губошлеп!» «Да все! Им не нравится, что тебя уж слишком легко взяли. Тогда на дороге. Мол, хорош ты после этого волшебник. Они говорят, что ты наколдовал с Гулькин нос, а лежишь пластом, точно бог знает, как перетрудился. Они говорят, идти воевать так неплохо бы подыскать предводителя побочей. Кое-кто отказывается». Виста уже разругался со всеми и... «А пошли они к дьяволу, сволочь неблагодарная!» Выругался Эрар и тотчас похватился. «Прости, Гетона, они же твоего племени, я совсем позабыл. Это ты нас прости, мы в самом деле кругом перед тобой виноваты. Не сердись на них, они ничего такого не имеют в виду, просто болтают. А знаешь, Эрб и Виста прямо загорелись гонять морских демонов копьями и стрелами, как ты предлагал». Она вдруг хихикнула. «Только вот дело в том, что самый меткий лучник в здешних местах — это я. Еще бульончику хочешь?» «Пожалуй», — сказал Эрар, продолжая хмуриться. Потом кое-как заставил себя улыбнуться. «Я слыхал, дружок и подружка должны для начала обменяться подарками». Протянул руку и пошарил в своей одежде, сложенной у постели. «Вот, держи брошку. Моя мама носила. Говорят, ее сделали гномы. Я, правда, не очень-то верю». «Ой», — взметнулась Гетона. «А у меня ничего нет. Погоди, может, прядку волос? У нас на Джентебе есть такой обычай. Дай-ка нож. Лучшего одарка придумать нельзя, сказал Эрар, улыбаясь уже от души. А теперь объясни мне, пожалуйста, где и каким образом дочь Загребного выучилась натягивать тетиву? Видишь ли, у нас на Джентебе девушки носят зимние плащи из куропаточьих шкурок с перьями. Обычно для них охотятся братья. А я сама добывала себе плащ, ведь брата у меня нет. Ну и как же ты охотилась? Вот так они болтали о том и о сём, пока не стало смеркаться. Тут Гетона, спохватившись, упорхнула готовить ужин отцу, который должен был вот-вот возвратиться. Эйрар закрыл глаза и стал думать о том, что он, должно быть, в самом деле выглядел прескверно, валяясь без сознания там на Йоле. И еще о том, какими все-таки отъявленными негодяями были Рудр и его молодцы. И все-таки этот день определенно доставил ему не одни то...